Так-так, дети мои дорогие, недаром сказано, что не знаете ни дня, ни часа, когда Сын Человеческий придет. Если вы знали точно день и час, когда придет к вам Учитель и не смогли приготовиться к встрече с Ним, что же будет с вами, когда подойдет ваша смерть к вам? Часа ведь ее не знаете. Смерти нет для тех, кто в себе жизнь вечную открыл и ее носит. Когда вы ехали сюда, вы давали обет. До смерти все остающиеся дни трудиться. Вы обещали Учителю И к его приезду в общину приготовить образцы своих трудов, показать результаты новой жизни. Каждому из вас была предложена вся трудовая жизнь общины, от самых низких форм труда до наивысшей ступени художественной и научной работы. Вы все отвергли. Тогда я предложил вам самим создать себе новые формы, трудиться каждому по собственному вкусу и усмотрению. Не раз я приходил к вам, напоминал, торопил, молил не терять времени попусту, а приниматься за труд. Только немногие из вас, не больше сотни людей, вошли в трудовую жизнь общины. Они слились с нею, своими талантами и любовью двинули многое в общине вперед и двинулись сами во много раз в более расширенном сознании. Они вами критикуемые и презираемые труженики, труженики на общее благо, ныне освободились от необходимости жить в уединенной общине. Им не нужны более рамки, помогающие дисциплине. Они уже обладают устойчивой самодисциплиной. Они могут выйти в широкий мир как новые, полезные единицы Вселенной, в которых жизнь найдет верных слуг, содействующих выполнению ее плана вечности. Что же имеете вы предъявить Учителю, мои бедные дети? Результатов ваших споров и разговоров нет, а 10 лет вашей жизни минуло. Учитель здесь, и вы непременно должны дать ему ответ обо всем сделанном вами, что из ваших обетов вы выполнили. Пока Родан договорил, люди старались отойти от него как можно дальше, вглубь комнаты, точно лучи, исходившие от него, их жгли, хотя я был уверен, что они их не видели. Но с моими глазами творилось что-то странное. Я не видел теперь, как раньше, человека в плотной форме. Я видел в каждом несколько пластов мутной или светящейся материи, как бы облекавшей и проникавшей одна в другую, в самой глубине которых сверкали движущиеся центры. У тех людей, где оболочки были светлые и прозрачны, центры эти были больше, сияли и двигались с вихревой быстротой. Там, где оболочки были похожи на пласты вязкой тины мутно-серых или зелено-черных тонов, центры эти еле виднелись и едва заметно двигались. Я взглянул на Роданду и понял, то, что я принимал за его светящийся шар, было сиянием его вращающихся центров, расположенных, как сверкающие цветы, среди массы светящейся материи, которой было окружено его тело. Сливаясь в своем движении, сверкая и переливаясь, эти центры и производили впечатление шара. Люди, наполнявшие комнату, как это и предполагал Роданда, пытались выйти из дома через крылечко, но возвращались обратно, не выпущенные Василионом. Из зала еще одна дверь вела, очевидно, к террасам, но сейчас она была заставлена каким-то громоздким шкафом, наподобие готического, тоже довольно безобразным по форме. Мимо же Роданды никто не решался пройти, все сгрудились у окон, растерянно, уныло, а некоторые злобно поглядывая на нас. Случайно взгляд мой упал на тоненькую женскую фигурку, одиноко стоявшую у окна. Это была совсем юная девушка лет 14, смотревшая на Роданду сияющими глазами, и когда лучи Роданды добежали до нее и совсем ее окутали, она быстро пробежала через весь зал, упала на колени перед старцем, схватила обеими руками его руку и быстро заговорила: «Отец, Дорогой, спаси меня, помоги мне. Я так хочу учиться, я так люблю людей. Дедушка Расул велел мне ходить в школу, но ни мама, ни брат об этом слышать не хотят и не позволяют мне даже выходить из дома. Я много раз пыталась добраться до тебя, каждый раз меня ловили и запирали дома. Помоги мне, научи меня разобраться, где правда. Я ничего не слышу вокруг себя, кроме злой критики общины, и понятия не имею, что такое ты и община на самом деле, и зачем мы живем здесь, если моим родителям и всем их друзьям так не нравится община. Не успел Роданда поднять девушку с колен и поставить рядом с собой, как из толпы вышла величественная женщина, очень красивая и с чрезвычайной надменностью, обратилась к Роданде. — Пожалуйста, отец, не обращай внимания на истерические выходки нашей дурно воспитанной дочери. Все это плод ее фантазий, которым с самого детства потакал дедушка Дартан. Прости, пожалуйста. Я так растерялась, что даже забыла первый долг вежливости и не предложила тебе сесть. Но выпад моей ненормальной дочери меня потряс. Так-так, Анитра, друг, тебе танцевать фантастические танцы, которые ты считаешь верхом искусства, ничто не мешало. И ты никогда не терялась и не смущалась, нарушая ими чей-либо покой. Как много раз я к тебе приходил, и ты, занятая каким-либо замысловатым па, не имела ни времени, ни возможности предложить мне сесть. И все, чем ты провожала меня, была небрежно кинутая какому-нибудь свидетелю твоих балетных упражнений фраза «Слава Богу, отделалась от назойливого старикашки». Бедная Анитра, ты не подумай, что я упрекаю тебя. Нет, нет. Видишь ли, друг, ничьи глаза нельзя раскрыть насильно. На земле очи каждого раскрываются только тогда, когда он долго и много трудится. На земле нельзя жить без труда, в праздности. Это место среди всех мест вселенной – путь труда. Если бы ты училась танцам, чтобы достичь в них искусства и передавать его другим, вдохновлять им твоих ближних, пробуждать в них стремление к благородству и красоте, твой путь плесуньи был бы священен и благословен. Но ты думала не о людях, а о самой себе, о своих собственных прелестях, пленять которыми без белил и румян становилось уже трудно, и потому ты потратила время даром. Ты забыла самый первый закон тружеников земли. Оставь себе заместителя. Ты не только никого не привлекла к делу красоты, но каждого, кто подходил к тебе, желая учиться, отталкивала, опасаясь соперничества. Попробуй сейчас хоть один раз за всю жизнь радостно подумать о другом человеке, а не о себе одной. Предоставь дочери своей свободу жить, как она хочет, и понимает, учиться, чему хочет. «Да что ты такое говоришь? Отец!» — резко перебила Анитра Роданду. Она краснела и бледнела во время его слов, и теперь едва сдерживалась, чтобы не сказать грубости. «Ведь ты в своей...» — она чуть запнулась. «Житейской неопытности не можешь понять желаний моей дочери. Если завтра ей дать разрешение жить по ее воле и вкусу, то она завтра же и поступит сиделкой в твою больницу, оправдываясь тем, что ничего иного, как ходить за больными, делать не умеет. Она своенравный и злой ребенок». Анитра резко повернулась к окружавшим ее людям и резко выкрикнула. «Адам, Рамза, мужчины, что же и на этот раз вы, муж и сын, оставите меня, женщину, сражаться одну? Вы слышите, что меня оскорбляют, говорят, что я никогда не была доброй, и вы молчите? Что ты подразумеваешь под словом «труд»? Это я, отец, хорошо знаю. Довольно посмотреть на Роланду и Рунку, которые всем своим видом доказывают, что они забыли, что они женщины. Довольно посмотреть на Грегора, вечно испачканного глиной, уж не говорю об остальных, поддавшихся твоим проповедям о труде на благо людей. Я уверена, что учителю и в голову не приходило понимать труд так, как ты его понимаешь. Сделай одолжение, верни мне дочь, по своей глупости прячущуюся за твоей спиной. Видя неподвижность и молчание Роданды, Анитра вытащила из толпы пожилого человека, у которого был очень растерянный и несчастный вид. Он кротко смотрел на свою мучительницу, которая тащила и подталкивала его по направлению к Роданде. «Проси, Адам, требуй обратно дочь, хоть раз докажи, что ты мужчина. Не смей отказываться, иди». «Анитра, милая, приди в себя, ведь ты же добрая женщина, не выказывай себя хуже, чем ты есть». Адам моляще ласково глядел на свою мучительницу, которая нисколько не внимала его мольбам. Тогда неожиданно ловким и сильным движением, что совсем не соответствовало его слабому сложению, Адам вырвал свою руку из руки жены, сделал несколько быстрых шагов к Роданде и упал пред ним на колени. «Дорогой, святой отец, я так долго мечтал встретиться с тобою, но каждый раз, когда ты приходил сюда, меня не бывало дома, а тебя искать, идти к тебе сам я боялся. Прости нас, я осознал уже давно, что мы живем не так, как обещали учителю, и я уже начал работать. Грегор втайне от жены моей взял меня к себе на завод, и, кажется, он не недоволен мною. Молю тебя, спаси, дочь, спаси прекрасную девочку Санну. Она добра и трудолюбива, и если в нашем доме есть хоть какой-нибудь мир и порядок, то она их источник. Не сочти мою просьбу за жалобу, но... Прекрасно, отец! Мало того, что ты вечно портил девчонку своим баловством, ты сейчас публично срамишься своей сценой коленопреклонения, да еще признаешься, что работаешь на заводе у Грегора. Что же это там, глину месишь, что ли? Выступая из-за спины матери, произнес тонким и неприятного тембра голосом молодой человек высокого роста. Он был так толст, что казался весь налитым жиром. Верхняя губа его обнажала крупные зубы большого рта, и что-то хищное проскальзывало в его лице. Голова его была так мала по отношению к размеру его широких плеч, что казалась булавочной головкой на ките.